Любимыми звездами Голливуда были старые звезды — Кэри Грант и Спенсер Трейси. Он часто говорил о них, но над ним потешались из-за этого. Рой был поражен, что его взгляды на современных героев кино и мнение по этому поводу человека со шрамом полностью совпадали. Его взволновало, что он мог соглашаться с мнением такого опасного социопата, каким был Спенсер Грант. Размышляя об этом, он вполуха слушал донора. «Простите, из-за чего над ним потешались?» «Ну, все было, в общем-то, не так смешно. Его мамочка обожала, видимо, Кэри Гранта и Спенсера Трейси и назвала его «в их честь». Но для парня, подобного Голливуду, который был таким спокойным и скромным, почти не встречался с девушками, все время старался держаться особняком, ну, нам казалось весьма забавным, что он носил имена парочки кинозвезд и мог как-то быть связан с героями, которых они играли. Ему было всего лишь 19 лет, когда он начал тренировки в отряде десантников. Но иногда казалось, что Голливуд лет на 20 старше всех нас. В нем просыпался ребенок только тогда, когда он обсуждал старые фильмы или смотрел их. Рой понимал, что все, о чем он сейчас узнал, было весьма важным, но он еще не понял, почему. Он стоял на пороге открытия, но все не мог осознать, в чем оно заключается. Он даже задержал дыхание, боясь, что если выдохнет, то может исчезнуть то, что он почти держал в руках. Мягкий ветерок проник в храм. На полу из песчаника у левой ноги Роя черный жук медленно полз по своим непонятным делам. Потом, как бы в полусне, Рой услышал, как он задает донору вопрос, который сам еще полностью не осмыслил. «Вы уверены, что его мать дала ему имена в честь Кэри Гранта и Спенсера Трейси?» «Разве это не очевидно?» — ответил ему донор. «Вы так считаете?» «Для меня это совершенно очевидно». «Он никогда не рассказывал, почему она...» Его так назвала. Я точно не помню, но, наверное, он говорил мне. Продолжал дуть легкий ветерок, жук полз, и Рой вздрогнул от догадки. Босли донор сказал ему: «Вы еще не видели водопад, он потрясающий, правда-правда, пошли, вам следует его посмотреть». Коляска зафырчала и выехала из храма. Рой повернулся и увидел, как донор на большой скорости мчится среди холодных теней по наклонной дорожке. Его было прекрасно видно между колоннами из песчаника. Его яркая гавайская рубашка, казалось, загоралась каждый раз, когда он попадал в просветы между тенями. Яркие золотисто-красные лучи солнца высвечивали ее. Потом он промелькнул и пропал в тенях огромных австралийских папоротников. Теперь Рой понимал, что больше всего его раздражает в Босли-Доннере. Этот чертов карикатурист был слишком уверен в себе и независим. Даже если он был инвалидом, он ни от кого не зависел и не терял бодрости духа. Такие люди были весьма опасны для существования системы. Общественный порядок не может поддерживаться в обществе, где царили сильные личности. Источником государственной власти была зависимость людей. Если государство не будет обладать огромной силой, нельзя будет достичь прогресса или сохранить мир и порядок на улицах. Он мог бы последовать за донором и уничтожить его во имя социальной стабильности, чтобы остальные люди не брали примера с художника. Но был слишком велик риск, что его могут увидеть. В саду работали два садовника. Из окна могла выглядывать миссис Доннер или кто-нибудь еще. Его могли засечь в самый неподходящий момент. Но самое главное, взволнованный, дрожавший от возбуждения, решивший, что обнаружил нечто важное, что поможет ему больше узнать о Спенсере Гранте, Рой жаждал проверить свои подозрения. Он вышел из храма, стараясь не наступить на медленно ползущего жука, и повернул в сторону противоположную той, куда умчался донор. Он быстро прошел садом, миновал огромный дом и сел в машину, стоявшую на парковке. Из плотного конверта, который дала ему Мелисса Виклун, он достал один из портретов Гранта и положил его рядом с собой на сиденье. Если бы не ужасный шрам, лицо Гранта с первого взгляда казалось совершенно обычным. Теперь он знал, что это лицо монстра. Из того же конверта он достал распечатку информации, которую мама передала ему утром и которую он читал прямо с экрана в отеле несколько часов назад. Он посмотрел на фальшивые имена, под которыми Грант обращался за услугами и платил за них. Стюарт Пек, Генри Холден, Джеймс Гейбл, Джон Хэмфри, Вильям Кларк, Уэйн Грегори, Роберт Трейси. Рой вытащил из кармана ручку и переписал список по-своему. Грегори Пек, Вильям Холден, Кларк Гейбл, Джеймс Стюарт, Джон Уэйн. Таким образом, у Роя осталось 4 имени из первого списка — Генри, Хэмфри, Роберт и Трейси. Конечно, Трейси подходила к имени этого ублюдка — Спенсер. Более того, по какой-то причине, которую еще не обнаружили ни мама, ни сам Рой, этот проклятый сучий сын со шрамом, наверное, пользовался еще одним именем, в которое входило имя Кэрри. Оно отсутствовало в первом списке, но сочеталось с его фамилией — Грант. И так оставались Генри, Хэмфри и Роберт. Генри. Наверное, Грант время от времени использовал имя Фонда и имя, заимствованное у Берта Ланкастера или Гэри Купера. Хэмфри. Наверное, в некоторых кругах Гранта знавали как мистера Богарта. Свое первое имя он, видимо, опять заимствовал у другой звезды давних-давних лет. Роберт. Обязательно обнаружится, что Грант пользовался именем Митчема или Монтгомери. Грант также легко менял свои имена и фамилии, как другие люди меняют рубашки. Они пытались отыскать фантом, мираж. Хотя Рой никак не мог доказать это, но он был уверен, что имя Спенсер Грант было таким же фальшивым, как и все остальные имена и фамилии. Фамилию Грант этот человек не получил от своего отца, и имя Спенсер не было именем, которым нарекла его мать. Он сам называл себя в честь любимых старых актеров, изображавших благородных старомодных героев. Его настоящее имя оставалось загадкой, тайной, тенью, привидением, струйкой дыма. Рой взял в руки компьютерный портрет и начал изучать лицо со шрамом. В 18 лет эта темная лошадка оказалась в армии под именем Спенсера Гранта. Откуда подросток знал, как создать себе фальшивый образ и получить при этом чистые документы и не попасться с ними? Отчего бежал этот таинственный человек в таком раннем возрасте? Каким образом, черт побери, он был связан с этой женщиной? Рокки блаженно растянулся на софе, задрав все 4 лапы в воздух, совершенно расслабленный. Его голова покоилась на толстых коленях Теда Давидович. Он с обожанием смотрел на полную седовласую женщину. Теда гладил его животик, чесал ему подбородок и называл его «мой сладенький, хорошенький, чудесные глазки и такой чудный носик». Она сказала ему, что он маленький пушистый ангел самого Господа Бога, самый прекрасный пес во всей вселенной, великолепный, чудный, хорошенький, обожаемый, словом, само совершенство. Она кормила его тонкими ломтиками ветчины. Он брал каждый кусочек из ее пальцев так, как это могла бы сделать настоящая графиня, а не простой пес.